Ивы на берегу. Я к цветущим вишням плыву, но застыло весло в руках. Ивы на берегу. Только дохнет ветерок, с ветки на ветку ивы бабочка перепорхнет. Ветер, дождем напоенный, срывает с плеч соломенный плащ, волнует весенние ивы. Под раскрытым зонтом пробираюсь сквозь ветви. Ивы в первом пуху. С неба своих вершин одни лишь речные ивы еще проливают дождь. Мацуо Басё. Перевод Марковой.